Касательно ее самой, обучение продолжалось. Еще на момент моего ухода она освоила целительский редкий камень и взялась за регенерацию, совмещенную с восстановлением, да редкий камень воды. Последний давал способность управлять жидкостями, что в целительском деле полезный навык. Сейчас же у нее на груди редкие отсутствовали, зато появился легендарный. «Это камень высшего исцеления», — пояснила Васька. «По сути, то же самое, что и обычное целительство, но на ином, более высоком уровне. Теперь ты крутая целительница», — поддел я девушку, зная, что она и раньше крутой была. «Ох», — вздохнула Василиса, — «не спрашивай, знала бы, что учиться этому делу так тяжело, сто раз бы подумала, соглашаться или нет, настолько все плохо, уроки с грозой, учебники, практика, тренировки с учениками, и так по кругу, у меня то мышцы горят, то мозги кипят», — улыбнулась она нервно, — «а я тебе подарки, кстати, привез». «Не стоило», — смутилась Васька, — «главное, что вернулся». «А что за подарки?» Все же не удержала она любопытства. «Смотри, первыми я достал камни, это легендарный, не знаю, как его правильно назвать, но он позволяет работать с телом на клеточном уровне как у себя, так и у других. Вот этот редкий», — указал я на второй камень, — «он позволяет внутри организма синтезировать любые вещества». «Шутишь?» — глянула на меня Васька. «Ни капли, надо уточнить, но я проверил, там вроде именно такие способности». «Спар», девушка на меня странно посмотрела, «ты в курсе, что старение связано с двумя основными моментами? Первый – это то, что наш организм перестает вырабатывать различные гормоны, и второй, что клетки перестают делиться и обновляться». «И», – вскинул я бровь, «то, что ты предлагаешь, это, фактически, путь к бессмертию». «Рано радуешься, я в ваших целительских делах не силен, поэтому мог неправильно что-то понять». Васька не удержалась и потянулась к камням. Погрузилась в них, не думаю, что заключит контракт прямо сейчас, у нее правило 1:3 не соблюдено, но проверит. А я неожиданно для себя понял, что Васька изменилась не только внешне, но и внутренне, повзрослела, что ли, а еще, кажется, она реально погрузилась в это свое целительство, раз сейчас, вместо того, чтобы прыгать от восторгов, погрузилась в изучение камней, вон какое лицо серьезное сделалось, я и не против. Пусть и ожидал другой реакции, но все мы меняемся. А если она станет сильнейшей в мире целительницей, то к ней женихи всякие подваливать начнут, мелькнула неожиданная мысль. КХМ. Что ж, земли много, где закапывать трупы найдется. Вынырнула Василиса минуты через две. Ты не ошибся. Это то самое, сказала она удивленно растерянно. Это же весь подход можно изменить. Какие перспективы? Ой, опомнилась она, заметив, как я ее разглядываю. «Ты превратилась в фанатика», — улыбнулся я, — «есть немного», — покраснела она до кончиков ушей. «Давай с остальными подарками разбираться», — сказал я, чтобы ее дальше не смущать. «Если нужны обычные камни, то скажи, у меня запас имеется. Также я бы хотел, чтобы ты взяла что-то для защиты и нападения, на всякий случай. У меня же есть ты», — улыбнулась она, перестав смущаться. «Есть, но, как показала практика, я могу куда-то отлучиться. Поэтому лучше не рисковать. Ну, в этом плане можешь не переживать. Я ведь продолжаю заниматься со всеми и боевые навыки подтягиваю. Второй круг уже осваиваю». Васька продолжила рассказывать, из чего ее жизнь состояла, о своих успехах и трудностях. Рыжую тоже упомянула. Та получила свой отряд, основательно закрепилась в звании лучшего стрелка всей школы, и вообще, наша пушка хорошо себя показала по всем фронтам. Я только порадовался, рассказала Васька и о другом, что Такин вроде как королевство собрался строить, что постоянно переговоры с аристократами идут, в связи с чем заданий много, то один вопрос урегулировать надо, то второй, а Паэль что, его нет в крепости, свалил, спросил я с тихой надеждой, о, Паэль, Васька бросила взгляд на меня и занервничала, что с ним, нахмурился я, ну, как тебе сказать, как есть, он порталы притащил. Порталы, не сразу до меня дошел смысл сказанного, ага, как вы ушли, он с Люцием много тренировался, потом с Вологодскими отправился куда-то в колодец, оттуда они притащили два больших портала, один в городе Такина установили, второй, недалеко от колодца, теперь не надо долго ехать, можно срезать, по мере того, как Васька говорила, мое выражение лица менялось, и она сбавляла темп. «Порталы, значит», — заключил я, — «вот же засранец». «Не, надо же, пока мы за лодками ходили, чтобы решить вопрос логистики и, по факту, создать новую отрасль. Пэль сделал то же самое, еще и в лучшем виде. Порталы – это ведь круто. Раз и ты в другом месте. Безумная экономия топлива и средств. А уж контроль над территорией. Получается, Такин получил возможность крепко держать руку на пульсе, что там рядом с колодцем творится. И это сделал его высокомерный сынок. Ну не сволочь ли? Это событие разом перечеркивает половину важности нашего деяния. Ты только не злись, попросила Васька. Да я не злюсь. Просто в шоке, сказал ей. Молодец он, что тут говорить. Спасибо, что предупредила. А ведь Роза права. Это уже не детские игры и не приключения, где ты выполняешь опасное задание, получаешь награду и радуешься. Нет, это жизнь взрослая, с борьбой за власть. Думаю, не сильно ошибусь, если поход за порталами вовсе не случайен. Правда, этот вывод основан исключительно на позиции Розы по отношению к брату, что тот обязательно захочет закрепиться в структуре отца и перетянуть внимание на себя. Если это так, тогда логично. Мы идем за лодками, а он в это время притаскивает порталы и укрепляет свои позиции. Как только провернул это, чего еще интересного было, спросил я. В крепость мы прибыли в районе обеда, час ушел на разговоры с троицей. С Васькой же мы наслаждались друг другом до самого вечера, а там все же выбрались наружу. Точнее, я собрался прогуляться, а Васька, к делам своим вернуться. Так-то она весь свой распорядок нарушила, за что вполне могла получить нагоняй. В коридоре нам попалась Фиона. Мы столкнулись как-то неожиданно, она увидела меня, вздрогнула, хотела что-то сказать, но лишь бросила выразительный взгляд на Ваську и ушла. «Это что было?» – растерянно спросила девушка. «Не знаю», – также растерянно ответил я. «Чего она при виде меня аж вздрогнула-то?» «И, кстати, где Гэцу?» Я почувствовал, что он не стал куковать под дверью и свалил, но все же, где волк шляется? Не хватало еще, чтобы он народ своим появлением распугал. На мысленный вопрос, который я ему направил, Гэцу ответил, что все в порядке. Ну, если в порядке. Я прошвырнулся по крепости, посмотрел, что тут и как изменилось. Достроили два просторных корпуса за стенами. Учеников тоже прибавилось. Много незнакомых лиц, которые бросали на меня любопытные взгляды. Знакомые тоже были. Только с нашего курса никого в крепости не наблюдалось. Как выяснил, все по заданиям мотались. Пообщался и с наставниками. Стро по себе новый набор взял, снова молодежь гоняет. Зима, кстати, уже близко, так что новичков скоро ждут веселые испытания. В итоге добрался и до своей комнаты. Внутри обнаружил Гэцу, который развалился на моей кровати. Между прочим, эта волчья туша с трудом там помещалась. «Я уже все сделал», — сказал он мысленно. «Взял след?» «Ага», — лениво ответил волк. «Надеюсь, ты не линяешь? Я еще и территорию пометить могу. Хочешь, обойдемся без этого? Мне главное, чтобы ты парней нашел. На месте будем разбираться. Я тебе не волшебник, а еще ты очень скрытен в плане своих возможностей. А ты с чего-то решил, что я твоя мама, и надеешься на решение всех своих проблем?» Насмешливо парировал волк. «Черт с тобой», махнул я на него рукой. «Наша комната никак не изменилась. Кто-то здесь убирался, пыли не было, кровати образцово заправлены, но в остальном, только Шупа свой рюкзак бросил. Сам же парень находился в комнате Джихи. Это я унюхал. Надо сказать, изменения в связи с обретением духа еще месяц продолжались, и мой нюх обострился. Достаточно, чтобы я ощутил, в коридоре был свежий след Шупы, и вел он как раз в комнату девушек. А вот Тамара и Калия где-то пропадали, поэтому наши голубки наедине чем-то занимаются. Возможно, банально отдыхают. Последние дни у нас суматошные были. Наведался я и к Ангае, узнал, как у них дела. Людей разместили, накормили, ни в чем не обижали. Женщина намекнула, что скучать ей не хочется и она не отказалась бы делом заняться. Я лишь руками развел. Уверен, наше столь внезапное появление много головной боли породило. Пока Такин разберется, что с этим всем делать. Вечером, точнее, уже ближе ночи у нас что-то типа праздничного ужина было. Наставники собрались, наша команда лодочников. Такин тоже заглянул. Вологодские отметились. Мария очень уж пристальные взгляды на меня бросала, но ничего не говорила. Задумала что, в общем, день без всяких эксцессов прошел. Ночевать я отправился к Ваське. А что, на правах героя, право имею. Уже засыпая, прокрутил в голове события дня. Зря я себя так с троицей повел. Слишком нагло и дерзко. Сейчас-то понимаю, что это от куража по поводу возвращения. По-хорошему, не надо было сразу на доклад идти. Нужно было попросить на день отложить разговор. Только вот мне бы не позволили. Как командир, я должен был отчитаться. А, как говорят, железо надо ковать, пока горячо. Поэтому ошибка не в том, какие вопросы я поставил и что позицию обозначил, а том, в какой форме это сделал. Гонору у меня и правда прибавилось. Нужно будет с этим что-то сделать. К примеру, избить завтра Люция. Ха-ха. О возвращении отряда Паль узнал вечером, во время обязательной тренировки. Занимался он вместе со своими людьми. Его основная способность легендарного уровня позволяла брать людей под подобие контроля, но не в плане внушения, а в плане боевого сложивания, действуя как единый организм. Чтобы наработать и усилить это состояние, приходилось, во-первых, проводить много времени вместе, а, во-вторых, тренироваться. Чем Пали занимался, заодно оттачивая свои навыки боя. Новость же ему сообщила невеста. «Паль», — позвала она, явившись на площадку. Мужчина подал знак своим людям прекратить бой. Повернулся, окинул взглядом молодую девушку. Звали ту Ольга, из рода Касаткиных. Когда случился большой передел мира и сформировалась первая аристократия, которую сейчас называют Старой, Касаткины тоже урвали свой кусок, но находились в конце списка по многим пунктам, что и привело их к успеху. Как ни странно, отставание держало семью в тонусе, и грамотный подход на протяжении двух поколений помог набрать им силу. Сейчас они занимали лидирующие позиции по производству еды, что в их постапокалиптическом мире было крайне выгодно и полезно. Невестой же девушка стала не просто так. После того, как Паль добыл порталы в землях мертвых, отец сказал, что пора начинать взрослую жизнь и предложил породниться с этой влиятельной семьей. Ольга была старшей из детей главы. Палю, с его возможностью выделять феромоны, не составило труда вскружить ей голову и сделать брак приятным. Да и сама девушка была достаточно красива и статна, чтобы мужчина не сильно артачился. Заключенное соглашение было простым в своей сути. У Демида Александровича Касаткина, действующего главы клана, было четверо дочерей. С наследниками-сыновьями ему не повезло. Паль должен в ближайшем будущем жениться на его дочери. Земли Касаткиных в формирующемся королевстве получат статус герцогства, править которым будут дети Паля и Ольги, с возможностью в будущем встать во главе государства. Это было первой частью соглашения. Вторая – один из порталов, который расположился как раз в пригороде Касаткиных. Город же находился недалеко от колодца, всего в 200 километров. Являясь ключевым торговым и аграрным центром, портал же вывел торговые обороты на новый уровень, что обогатит оба семейства. «Что-то случилось?» – спросил Палю невесты. Сейчас мужчина стоял в одних штанах, обнаженный по пояс. Тело разгорячилось, вспотело. Потому, как промедлила девушка и как заволокло ее взгляд, было понятно, о чем она думает. Пришли новости, отмерла она. В окрестностях крепости Такина был замечен летающий корабль. Вот как удивился Паль. Вернулись, значит, что-то они быстро. Ты в курсе, что за летающая лодка? Заинтересовалась Ольга. В курсе, ответил Паль задумчиво, прикидывая, стоит ли говорить или нет. А знаешь, не хочешь прогуляться, надо навестить отца. Заодно узнаем новости и не придется гадать, когда. Идея куда-то отправиться вместе Ольге понравилась. А завтра с утра и выйдем, только пораньше, чтобы успеть добраться. Я отдам распоряжение о подготовке. Как завтра, мне нужно собраться, воскликнула Ольга, развернулась и убежала. Паль к ее реакции отнесся философски. Самому мужчине было 35, невесте – 22. Стоило ли удивляться, что у нее ветер в голове, а главная забота – какую одежду выбрать? Какие будут приказания, босс? – спросил помощник, подходя. Собирайтесь, наведаемся к отцу. Может, там что интересное происходит, – ответил Паль автоматически, уже погрузившись в свои мысли. Если видели летающую лодку, то возникало слишком много вопросов. Как она оказалась сразу возле крепости? Не может же быть такого, что отряд вернулся тайно, началось строительство и Паль об этом ничего не узнал. Он только неделю назад заглядывал к отцу, и никаких предпосылок не было. Либо тут развели высокий уровень секретности, либо, а вот что-либо, Паль не понимал. Вариант, что она появилась из колодца, он отмел сразу. Ну, или это не корабль, а именно что лодка, двухместная, которую можно перетащить через каменные переходы. Только вопрос, зачем заморачиваться? Оставалось не так много вариантов. Если это настоящий корабль, Его могли поместить в какое-нибудь кольцо пространства, только большего размера. Почему бы и нет? В колодце чего только нет. Последний, худший, вариант. Корабль переместился из другого мира. Точнее, этот вариант был лучшим. С точки зрения Такина и его организации, частью которой Паль теперь являлся. А вот с точки зрения позиции Паля, то, что он добыл порталы, разом меркло. Потому что порталы связывали всего два города. Пусть это и, считай, бесконечная возможность зарабатывать деньги за пропуск торговцев, подобный корабль, это доступ в другие миры, напрямую, что открывало очень уж интересные возможности. Осознав, что уже несколько минут стоит неподвижно прямо на тренировочной площадке, полет мира и направился в сторону дома, по пути заметив, что на балконе своего особняка стоит сам Демидыч, или, если официально, Демид Александрович, чья разведка не спала, увидела лодку, передала весть через портал, чтобы не пользоваться услугами связистов, которых у себя Такин контролировал, а дальше глава семейства отправил дочку, чтобы сообщить весть зятю, ну и подвигнуть того наведаться к отцу, что могло привести к новым соглашениям. Паль не сомневался, много кто захочет летающее судно, что порождало лично для него, Паля, множество проблем, не из-за лодок, а от того, что Роза вернулась. В своих позициях мужчина не сомневался, как-никак, он первенец и мужчина, главный наследник, но и Роза, ей палец в рот не клади, себе на уме и высоко метит, а если она выйдет замуж за кого-то из учеников Такина, тут могут начаться проблемы, поэтому да, завтра, определенно, стоило наведаться к отцу и своими глазами увидеть, что и как, что может быть лучше, чем хорошая драка, правильно, лучше может быть только проснуться с Васькой, которая отлежала мне всю руку, но, право слово, это такие мелочи, растормошив девушку, выбрался из постели да отправился к себе, а то, если я еще и здешним душем воспользуюсь, Фиона мне точно головомойку устроит. Когда уже переоделся, привел себя в порядок и выбрался во двор, меня перехватила гроза, где твой дух, а как же доброе утро, рада тебя видеть, подошел я к женщине, это тоже, но очень уж хочу на твоего духа посмотреть, улыбнулась Мария, с чего бы это, заподозрил я неладное. Да так, вчера его разглядеть не успела. Не успела? Вы уже познакомились? Гэцу, позвал я духа мысленно. Тот где-то шлялся. Ты не в курсе, догадалась Мария. Не в курсе чего? Мое беспокойство вышло на новый уровень. Даже не знаю, с чего начать. Может, с того, что он пришел ко мне и представился сыном Люция, попутно несколько раз оскорбив. Или с того, что он успел повздорить с моим мужем и у них дошло до драки. Мария приложила пальчик к подбородку и сделала вид, что задумалась. Возможно, ты хочешь услышать что-то более пикантное, к примеру, то, что он соблазнил мать твоей подруги, а потом залез в бар к Такину и потребовал отвезти его в бордель. Да ты гонишь, не поверил я, и чью мать, не сразу я сообразил, о ком речь. Не, точно гонишь, а Каниту, что ли, знаешь, Спар. Подошла ко мне Мария почти вплотную. Ты своего Гэцу приструни, а то я не удержусь и в качестве научного эксперимента вскрою его. Не уверена, что дух это переживет. Похлопав меня по плечу и сочтя разговор законченным, Мария ушла, а я честно пытался представить, как мать Кали с волком того самого. Какого хрена, блин, Гэцу? Заорал я мысленно. Не ори ты так, раздался возмущенный голос Розы. Я аж подпрыгнула. «Тренировка будет там», – окликнула меня Мария, уже отойдя. Я заторможенно кивнул, пытаясь как-то осмыслить происходящее. Во дворе пустынно было. Я еще когда от Васьки выходил, видел, как народ на пробежку отправился. Вернуться не успели, чего разорался. Откуда ни возьмись появился Гэцу, пробежался и запрыгнул внутрь меня. «Все путем, ты охренел?» – прямо спросил. «А что такое? Как ты мать Калии соблазнил?» «Идиот, я могу превращаться в человека, а то, что ты там подумал, говорит о тебе не с лучшей стороны». «В смысле, ты можешь превращаться в человека?» «В прямом», — сказал, как отрезал Гэцу. «Серьезно, что ли?» «Наверное, со стороны это выглядело забавно. Стою я во дворе, выражение лица меняется, будто с кем-то говорю, а рядом никого нет». «Более чем», — ответил дух. «И дама осталась довольна, будь уверен. Пара-тройка оргазмов пошла ей на пользу». «Ха-ха, у меня бы много чего нашлось сказать Гэцу, но тут ворота крепости открылись. Точнее, сначала охрана на стенах начала суетиться, а потом уже и ворота открыли. Такин тоже показался, вышел из здания и направился встречать гостей. Те приехали на укрепленном грузовике. Когда оттуда Паэль выбрался и подал руку какой-то девушке, я ничуть не удивился. В смысле, появлению сынка Такина. Слухи уже разошлись, послала мне мысль Роза. Прибежал прояснять. Про портал уже слышала, а то, там с ним невеста пожаловала. Из влиятельной семьи, которая переходит под руку отца. Учись, как дела делаются. Пока я обменивался мыслями с Розой, кто-то словно на кнопку нажал. Во двор вышли девушки, Калия и Тамара. Следом за ними створки снова открылись и вышел улыбающийся Шупа, который придержал дверь для Джихи. С другой стороны, Люций появился, собранный и мрачный, как обычно. В общем, не прошло и двух минут, как во дворе небольшая толпа собралась. Паль не один приехал, помимо невесты, еще людей прихватил. И грузовика было два, из второго отряда бойцов вышел. Фиона с Васькой тоже показались. Кажется, на предстоящую драку многие собрались поглазеть. «Что там у тебя с Люцией за конфликт случился?» — спросил я Гэцу. Я сказал, что он трус и неудачник, после чего навалял ему. «Серьезно?» — удивился я. «У тебя сегодня день тупых вопросов, ты его сильнее?» — спрашиваешь. «Что мне какой-то человек?» — фыркнул волк презрительно. «Главное, ты не опозорься. Да уж постараюсь». Такин закончил общаться с сыном и махнул мне рукой, подзывая. «Что ж, пора идти устраивать показательные бои». Глава 4. Тренировочный бой, или как спартанец немного подрался. Судя по тому, сколько народу собралось, а это наставники, Паль, его невеста, наша группа и, разумеется, троица, демонстрацию сил не особо кто-то собирается скрывать. Если наставники еще ладно, то вот невеста Паля вызывала определенные сомнения. А вот потому, насколько далеко мы ушли от крепости, было очевидно, Такин не хочет, чтобы мы разнесли крепость. Зверька-то своего выпустишь. Поддела меня Мария, которая как-то незаметно рядом пристроилась. А знатно он по вам прошелся, да, хохотнул я. Машка, шути, шути, прошипела гроза. А с духом я твоим еще поговорю. Ну-ну, улыбнулся я. По пути сюда Гэцу мне рассказал, что и как было. Не знаю, все ли поведал, но с некоторых моментов я конкретно так повеселился. Правда, тот факт, что он всю троицу разом от меня попытался отвадить, напрягал. С другой стороны, в вопросах духовных практик они ничего не понимают, поэтому на текущем этапе продолжение обучения у кого-то из троицы не так уж актуально. «Идите сюда», — позвал нас Такин. «Нас, в смысле, тех, кто получил духов». Такин отошел так, чтобы со стороны толпы не особо слышно было. «Раз уж у нас сегодня столько народу», — сказал наставник, — «начнем с показательного боя. Ты, Спар, как понимаю, хочешь сразиться с Люцием?» «Хочу», — спросил я. «Да я буквально пылаю от предвкушения». Гац на меня покосился, Тамара довольно хмыкнула. «Кали, такое чувство, на происходящее плевать было, какая-то она балдежная сегодня, а вот Шупа глаза закатил, мол, чего это я такой пафосный?» «Отлично», — сказал Такин, — «тогда прояви себя, после чего мы всех посторонних отправим в крепость, а с вами поговорить куда обстоятельнее». «Удачи, братик», — сказала Тамаре. «А мне удачи не пожелаешь?» Люций подошел к ней сзади. «Ты и так сильный, папочка», — ничуть не смутилась девушка. Если у нее восприятие обострилось так же, как и у меня, то Люция она засекла заранее. Мужчина усмехнулся и прошел дальше. Пошел занимать свою позицию. Ну и я следом отправился. Обернулся и увидел, что Такин поставил силовой купол, накрыв всех разом. Это был ничем не примечательный кусок земли, настолько унылый, что его и не жалко. Не удивлюсь, если выбирали как раз по этому критерию. «Ну, привет, Люций», — подошел я к отцу. «Меньше слов, больше дела». Он, как и я, повел плечами, после чего показушно расстегнул пуговицы, снял куртку и отправил ее в кольцо. «Я же и так пришел налегке. Легкий морозец меня никак не беспокоил. Я дам тебе фору», — сказал мужчину. «Начнем без меча». «Меньше слов, больше дела», — вернул я ему фразочку. Внезапно Гэцу решил из меня выйти, в форме волка, выскочил прямо из груди, хлестнул Люция хвостом по лицу, тот не успел увернуться. «Ха-ха», — поржал волк и убежал. Я его взглядом проводил и увидел, как он рядом с наблюдателями лег. С их стороны у особо впечатлительных возгласов и даже один визг раздался. «Это точно не Васька, невеста Паля. Ладно, плевать», — снова на Люция посмотрел. Тот глядел взглядом: «Убью сначала тебя, а потом и псину». Я ему на это нагло усмехнулся, чем разозлил мужчину окончательно. Первый его удар был самым обычным. Он качнулся вперед и попытался свернуть мне челюсть ударом кулака. Из прошлого опыта я знал, что Люций не любитель махать ногами, в отличие от Тамары. Удивительно, как она нахвататься подобного смогла. Я плавно уклонился. Люций продолжал натиск. Удар, удар, удар. Я рисковал, не поднимая руки и уворачиваясь за счет одного лишь движения. И это без глаз, что Люций прекрасно видел. Глазки-то не светятся. Ему это быстро надоело, и он резко взвинтил скорость. Пробил в корпус и отбросил в сторону. «Ты драться собрался или массаж мне делать?» Поддел я его. «У нас же демонстрация, так ведь?» «Вот и продемонстрирую умение держать удар и издеваться над Люцием. Последнее мне доставляло просто феерическое удовольствие. Надеюсь, где-то там, на небе, Алисия смотрит и видит мою маленькую месть за нее. Сомневаюсь, что она бы одобрила мои драки. Может, хоть чуть-чуть порадуется». Люций кинулся в атаку. Кажется, он совсем не прочь меня как следует отделать. Я заигрываться не стал, активировал первый уровень глаз. Мир стал понятнее. Пошел обмен ударами, старая добрая рубка. Люций смог подловить меня и снова пробил в корпус, нехило так отбив ребра и внутренности. С подвохом удар оформил. Я ему в ответ бедро отсушил. И, судя по тому, как он на пару секунд прыть потерял, пробить смог. Пока что это была лишь игра. Люций усмехнулся, и я понял, что разминка закончена. Оба круга у меня уже были раскручены. Я перешел на второй уровень глаз и сделался серьезным. На этом уровне я видел движение энергии и то, что Люций аккумулирует силу. Пошла сверхскорость. Люций ударил прямой ногой. Я крутанулся и в прыжке достал его ступней. Он пошатнулся, но подобно морскому прибою качнулся вперед и схватил меня за корпус. Это было неожиданно. До этого он никогда в партер не переходил. До того, как он меня на землю опрокинул, я ему локтями по спине отработал. Вывернувшись, заблокировал руки, и мы упали вместе, сцепившись. А теперь он ярость собрался выпустить. Так и вышло. Мы оба вспыхнули. Он яростью, я молниями, с выплеском энергии, не собираясь пока показывать свои главные козыри. Нас раскидало в стороны, протащило по земле, но это не было поводом останавливаться. Я пронесся над землей, увернулся от встречного удара, закружил и пробил Люцию точно такой же удар в корпус, как и он мне ранее. Его и подбросило точно так же, с тем отличием, что он харкнул кровью. Знаешь, остановился я рядом. До этого я разогревался, а сейчас буду драться по другой причине. По моим глазам он все понял. За кого я драться собираюсь? Регенерация у него отличная. Этих секунд ему хватило, чтобы исцелиться. Люций запылал яростью. Красная аура вспыхнула подобно пламени. Это совпало с первыми каплями дождя. На небе собирались тучи и делали они это не просто так. Я же вчера сказал, твоя ярость, ничто. Сшибка и Люций, удивившись, отправился в полет. Гэцу не обманул. Ярость и то, что пираты называли волей, следствие духовных практик. В случае Люция, следствие неосознанного развития. Полтора месяца назад, когда появилось немного свободного времени и Гэцу намекнул, что пора вернуться к тренировкам, я сказал ему, что нас ждет по возвращении. И с того момента мы начали заниматься. Если раньше ярость Люция подавляла и грозила убить, то сейчас духовный щит позволял вообще не замечать ее. Не обманул волчара. Я налетел на мечника, принялся его избивать. Удар, подсечка, снова удар. Люций оттолкнулся от земли, восстановил равновесие, я провел обманный, он прикрыл поврежденный бок, опустил кулак и пропустил в челюсть, которую я ему свернул. Мужчина отпрыгнул, разорвал дистанцию, одним движением вправил себе челюсть. «А ты», — сказал он с промедлением, — «кое-чему научился, но хватит играть, так значит, получать по лицу для тебя игры?» Бросил я насмешливо. Люций выхватил меч из кольца. И правда, шутки кончились. «Ты сам этого захотел!» — крикнул ему под нарастающий шум, тоже достав меч из кольца. Тот самый, что добыли с адмирала. Люций угрозу оценил в должной мере. Его тело вспыхнуло, появились сверкающие доспехи. Мигом светлее стало, а сам он обрел вид древнего благородного рыцаря. Меч его тоже засветился, наполнился силой. С козырей зашел, значит, ладно, моя очередь. Первые секунды Мария наблюдала за поединком с равнодушием, но с каждым ударом она невольно все больше хмурилась. Что-то такое сквозило в этом всем, будто это не понты двух упрямых самцов, а что-то личное. Гроза мысленно перебрала все вехи в отношениях между Люцием и спартанцем и сразу, так сказать, в чем причина, не смогла, что наводило на мысль о том, что она что-то упустила. Бой набирал обороты, и Мария сосредоточилась, чтобы не упустить детали. Впрочем, деталей было не особо много. Пошла рубка, демонстрация физических способностей и, кажется, уже можно признать, что в вопросе грубой силы спартанец сравнялся с Люцием, а то и превзошел его, как минимум, став раза в полтора сильнее с прошлого раза. Но это была только физика, к которой сама Мария относилась пренебрежительно. Куда интереснее стало, когда в ход пошли козыри. Спар обзавелся новым мечом. Мария активировала взгляд и увидела, что тот очень непрост. А уж когда парень поднял клинок и молнии стали бить в лезвие, здесь-то ее любопытство и проснулось. Молнии были перенаправлены одним росчерком в Люция. Тот усилил на максимум защиту, но от удара увернуться не успел. Его подхватило, швырнуло на землю и протащило. Когда мужчина поднялся, он выглядел уже не так презентабельно. Гроза отметила довольную ухмылку спартанца и осуждающе покачала головой. Выпендрежник. Зря он злит Люция. Так оно и вышло. Поднявшись, Люций перестал церемониться, оказался рядом со спаром, отбил его мечи, прошил ноги парня насквозь, отрубая. Мария покачнулась назад, с ужасом представив, что вот сейчас спар упадет. Хуже того, Люций не остановился и с разворота нанес быстрый удар, проткнув парня. Но вместо того, чтобы свалиться, тот рассыпался на молнии. «Ах ты ж!» – довольно прошептала Мария. Все же освоил новый трюк. Под белым шлемом не было видно лица Люция, но, кажется, он неприятно удивился, когда я рассыпался молниями и оказался позади него. Настолько удивился, что не успел среагировать, и мой меч врезался ему в бок. Мастером меча я за прошедшее время не стал. По правде говоря, вообще не продвинулся по этому пути. Но пропустить силу духа, сделать выплеск, это я умел. Броня у Люция оказалась достаточно крепкой, чтобы атаку он выдержал. Его подкинуло, он развернулся и отбил следующий удар. Приземлившись, он снова пошел в атаку, а я снова рассыпался молниями и обрушился на него, выпуская разряды. Когда между двумя беловолосыми появился волк, Ольга вскрикнула. «Откуда он взялся?» – встревоженно спросила девушка. «Это монстр. Не беспокойся», – повернулся к ней Такин. «Это что-то типа вредного домашнего питомца. КХМ», – прокашлялся Паль. Оговорка про вредного показалась странной, но мужчина не стал заострять внимание. Волк впечатлял. Во-первых, тем, откуда он взялся. Во-вторых, Паль был готов поклясться, что слышал отчетливый смех от волка. Он что, разумный и умеет смеяться? Не удержавшись, Паль бросил взгляд на Розу, которая стояла с другой стороны от отца. Почувствовав взгляд, девушка повернула голову и подмигнула. Она тоже в курсе, что за волк, сделал логичный вывод Паль. Значит, отряд все же не только притащил летающую лодку, которую сын Такина успел разглядеть с земли и впечатлиться ее размерами, но еще и нашел какую-то новую силу. «Ладно, посмотрим», — сказал он сам себе мысленно. Первая часть драки прошла жестко и неприятно для самого Паля, потому что сразу стало очевидно, спар вырос в голой мощи. Мужчина невольно поежился. Если в прошлые разы с ним справиться было тяжело, то уж сейчас. Да, харкнувший кровью Люций показал, что удары на себя лучше не принимать, а вот ответные атаки спартанец переживал куда легче. Крепкий гаденыш. Самое интересное для Паля началось, когда в ход пошли мечи. То, что спар теперь рассыпается молниями, не особо впечатлило. Раз он повелевает молниями, значит, гроза его обучила всяким разным трюкам. Но чего они стоят против Люция? Паль расслабился, когда тот стал гонять спартанца. Превосходство во владении мечом было очевидно. Да, спар быстр. Его движения близки к идеалу. Он ловко уворачивается и демонстрирует отличную скорость с рефлексами, но в понимании меча он так и не продвинулся, отчего настроение Поля разом поднялось на пару ступеней вверх. А что произошло дальше, он не заметил. Раздался дружный вздох. Ольга схватила жениха покрепче за локоть. Такин рядом удивленно хмыкнул. Паль же распахнул широко глаза, силясь понять, как спар умудрился выбить меч у Люция и отправить того в полет. Сам он тоже убрал клинок, точнее, оба клинка в кольцо спрятал, и беловолосый засверкал, догнал Люция и нанес удар, от которого земля содрогнулась. Было предельно очевидно, что если я и смогу доминировать над Люцием, то точно уж не на мечах. И также очевидно, что поддаваться он мне не будет, поэтому перейдет на клинок сразу же. Поэтому вся моя тактика строилась на том, чтобы обезоружить его. Проще сказать, чем сделать. Я специально придерживал часть потенциала и не активировал третий уровень глаз, который у меня тоже стал сильнее из-за уничтожения демонов. И вот когда Люций стал меня давить, когда почувствовал уверенность и то, что превосходит меня, я сделал ставку на один удар, и получилось. Мечник лишился своего меча, что ничего не означало так-то, потому что в кольце у него несколько клинков хранилось. Но главное, он на какое-то время остался без оружия, чем я и воспользовался, хорошенько пнув его. Не знаю, что у него там с внутренностями под броней стало, но отлетел он знатно, метров на 50. Я за ним проследовал, нанес серию ударов прямо в воздухе и снова пнул. Подпрыгнул, собрал потенциал и собирался выбить из него всю дурь, но тут меня снесло. Самое обидно, что я вполне мог бы поставить точку в этом бою, оставить победу за собой. Но вмешалась гроза. Атаковала она хитро, сплела из знаков что-то невидимое, едва уловимое. Заметил я это слишком поздно, уверенный, что никто в нашу драку не вмешается. Будет мне уроком. Никогда нельзя расслабляться, даже если это тренировочный спарринг. Я приземлился на землю, прокатился по лужам и с трудом затормозил метрах в 30 от Люциуса. Мария неспешно подошла к нему, давая мужу время подняться. И да, он выхватил из кольца новый меч. Решила вмешаться. «Тетушка!» — крикнул я. «Ты стал сильнее», — говорила она вроде негромко, но я ее прекрасно услышал. «Давай теперь я тебя проверю. Уверена, мне бы не очень хотелось тебя избивать. Все же ты женщина». Гроза мило улыбнулась и пошла в атаку. Мария не собиралась махаться кулаками или сражаться на мечах. Нет, она бросила мне магический вызов. Замелькали знаки, сплетаясь в связки. Я бросился вперед, чтобы пресечь это и навязать свой бой, но не успел. Меня придавило сверху. Я выдержал, но сбился. Сказалось то, что здесь не скалы, а сырая земля, которая размокла. Я банально провалился, споткнулся, дернулся, но тут-то меня и накрыло. Со всех сторон землю вспучило подобно волнам, она стала накатывать, захватывая. «Дай!» — ударил я, сбивая части, бросаясь в прореху. Не тут-то было. Мария что-то такое сделала, что гравитация сошла с ума. Меня дернуло в бок и в сторону, прямо под надвигающуюся волну, погребая. Сжало, сдавило, сердце ухнуло вниз. Это меня вместе с землей резко подбросило куда-то вверх и швырнуло обратно. Собравшись, я толкнул защитную пленку во все стороны, с выдохом духовной силы. Вышло на отлично. Кокон треснул, и я метнулся в просвет. Оттолкнулся от комка земли, пролетел в прореху, нанес удар кулаком, с широким выплеском. Землю с камнями вынесло, и я плащом выкинул себя наружу. Чтобы увидеть, гроза откинула меня назад, увеличила дистанцию. Ее логика была понятна. Не подпускать меня близко, не атаковать энергетическими атаками, которые могу поглотить. А если... Ну-ка, потянувшись к облакам в небе, я направил молнии прямо в женщину. Глупо, но только на первый взгляд. Разумеется, такую наглость та, кого прозвали грозой, не простила. Перехватила молнии, усилила их и метнула в меня. Я тоже перехватил, добавил уже своей энергии с использованием духа, и вот этого Мария уже не ожидала. Точнее, она чего угодно могла ожидать, но тут родная сила ей не поддалась, и перехватить контроль она не смогла, получив заряд прямо в корпус, отчего ее нехило так тряхнуло и назад откинуло. Люций, который все это время стоял рядом, нападение на его жену не оценил. Взмахнул мечом, и я едва увернулся от росчерка, который был призван разрубить меня пополам. Мария что-то ему крикнула, и сама перешла в режим фурии. Поднялась в небо, стала сплетать новые связки. Я кинулся было к ней, но Люций снова атаковал, дотянулся и отбросил. Надо признать, вдвоем эта парочка куда опаснее. У Розы бешено забилось сердце, когда Спар смог выбить меч у Люция и начал его избивать. Сила ударов была настолько мощной, что расходились волны, бьющие в выставленную Такином защиту. Драка перешла на тот уровень, когда отец, пусть они и стояли вдали, укрепил силовое поле, чтобы собравшихся банально не снесло. Неплохо зная, чего ожидать от Спара, Роза замерла, когда он полетел, подобно падающей звезде, на Люция. Но тут Мария шагнула вперед, хлестким взмахом ладони пробила щит Такина, махнула руками, и Спар не успел добраться до ее мужа, отброшенный. «Эй!» — невольно возмутилась девушка. «Разве это честно?» «Посмотрим», — ответил отец. «Не хочу показаться грубым», — нервно заметил Шупа. «Но двое на одного — это уж точно нечестно». Роза разом ощутила вспыхнувшие эмоции у собравшихся, прочитала их мысли. Такин чувствовал обеспокоенность, но был готов посмотреть, как проявит себя ученик. Паль полыхнул довольством, его радовало, когда Спар отхватывал. Его невеста, ну, она была в шоке и ужасе, в ее головке с трудом умещалось происходящее, и девушка боялась, что если щит Такина не выдержит, то ее просто размажет. Гац светился мрачной сосредоточенностью. Шупа возмущался. Васька дрожала от волнения, но, будто святая, фанатично верила в Спара. Калья смотрела с прищуром и была сама не прочь вмешаться и сжечь всех к чертям. Это были лишь отголоски мыслей тех, у кого имелись духи. То, что пробилось сквозь защиту духов. Тем временем Мария наглядно демонстрировала, что есть кое-что и посильнее, чем мускулы. Спар мигом растерял весь свой задор, когда его подловили и накрыли землей, но так же быстро его вернул, когда смог задеть грозу молниями. В этот момент сама Роза испытала такую гамму чувств, которую бы не смогла охарактеризовать. Волнение, дрожь, восхищение, близкое к экстазу, и даже капельку сексуального возбуждения. Но все они упустили из виду третью сторону. Мария поднялась в воздух и по новой стала щемить спартанца. Люций ей помогал, точечными атаками блокируя парня и не давая подобраться к супруге. Это было избиение. Тем удивительнее, что Спар держался, разносил поднятые пласты земли, уворачивался от пылающих шаров и черт знает чего еще. Темп битвы вырос настолько, что Роза понимала в лучшем случае половину. Но, как и было сказано, все забыли про третью сторону. Гэцу как-то очень уж незаметно поднялся с земли. Сначала Роза увидела, как Марию снесло чем-то светящимся и отбросило на добрую сотню метров. В момент соприкосновения с землей что-то взорвалось, и, когда пыль осела, все увидели валяющуюся женщину, а вместо волка спину мужчины, который направлялся в сторону Люция. «Вас называют легендами этого мира», — пророкотал его голос на всю округу, заставляя сжаться. «И что же я вижу? Как вы вдвоем напали на юнца? Я, великий Гэцу, не собираюсь оставаться в стороне». Роза нутром ощутила, что сейчас что-то будет. Простая демонстрация сил выходила из-под контроля. Момент, когда черта будет пройдена, неумолимо приближался. Потому что, если в этом мире и было что неизменно, так это то, что Люций убьет любого, кто обидит его жену. Вот и сейчас он запылал уже не красной яростью, а черной, перехватив меч. «Ты что творишь?» — услышала девушка тихие слова отца, который подался вперед. «Сейчас будет абсолютный удар», — поняла она, и ошиблась. Люций остановил Спар, появился сзади и нанес такой удар, что Вологду снесло и кубарем отправило в полет. Кажется, он даже скорость звука преодолел, судя по вспышке. «Моя школа!» — радостно воскликнула Тамара, имея в виду боковой удар ногой. Только вот Розе было не до смеха, потому что Мария поднималась. Весь лоск исчез. Она была заляпана грязью, со слипшимися, мокрыми волосами. Почему-то Розе резко захотелось оказаться где-то далеко-далеко, подальше от этих чудовищ, которые показали свою истинную натуру. Спар что-то сказал Гэцу, и мужчина направился в сторону Марии. Сам же парень двинулся к Люцию. Поделили противников. «Ты там как, Люций?» — крикнул я мужчине, который с трудом поднялся и покачнулся. «А что он хотел?» Бил я уже в полную силу, под всеми усилениями, ничуть его не жалея. И броню проломил, и ребра переломал. Его регенерации надо хотя бы секунд 10 на такое. «Знаешь, в чем проблема твоего абсолютного удара?» Подошел я ближе. «В том, что его надо начать и закончить, а еще попасть по цели. Так что не такой уж он и абсолютный. Обманул тебя исток, продешевил ты, взорвавшийся мальчишка», — прорычал Люций. «В отца, видимо». Зарычав, Люций бросился на меня. Понеслась. Гэцу в несколько прыжков добрался до Марии. Та почти закончила плести связку знаков, но небольшая вспышка духовной силы, и всю готовку разнесло. «Опять не получилось?» — спросил дух. Мария отпрыгнула назад, кинула молнии. Дух легко увернулся, но, когда увидел Вологодскую, та уже надела шлем. На этот раз ей не потребовалось ничего плести. Гэцу понял, что артефакт позволяет добиться эффекта напрямую, без создания конструкций. «Думаешь?» — отпрыгнул он, выпрыгнув из земляной ловушки. «Эти костыли тебе помогут?» «Что думает?» Мария говорить не стала. Первый слой атаки был всего лишь обманом. Все же ее не просто так называли мастером знаков. Гроза не знала, на что способен дух, но постаралась учесть каждую мелочь, напрямую создавая части ловушки в нужных местах. Было видно, что дух всерьез драться не собирается. Не атакует, а просто уворачивается, что не отменяло желание Грозы поквитаться. Когда заготовки были готовы, она активировала ловушку. Сила заклубилась, Гэтсу бросила на землю, связала и пленила. Мария отвлеклась, позволила себе бросить взгляд на Спара и Люция. Те метелили друг друга, и битва была столь яростной, что непонятно, кто побеждал. «Кажется, ты себя переоценил», — сказала Мария, подходя к беловолосому мужчине. «Теперь мы с тобой поговорим иначе. Начнем, пожалуй, с препарирования. Я, конечно, не против познакомиться с привлекательной женщиной поближе», — ответил Гэтсу, подергавшись и убедившись, что путы действительно крепки. «Но лучше обернись». Гроза дернулась и увидела окровавленного Спара, который оказался рядом, вплотную, слишком быстро. «Тетушка», — сказал он, схватив ее руки, и резко подался вперед, ударив лбом. Давать снова разбить себе нос Гроза не собиралась, поэтому наклонилась, так что Спар треснул по шлему. Но, кажется, этого он и добивался. В голове женщины загудело, и она могла бы много чего сделать, но все это пошло бы только на подпитку парня. Краткий миг растерянности стоил того, что шлем отобрали. Саму же Марию Спар оттолкнул и принялся уворачиваться от подоспевшего Люция. Чертыхнувшись и разозлившись, почувствовав, что ее унизили, она решила покончить с этим. Пусть шлем и забрали, это ничего не меняло. Гроза по новой стала сплетать знаки, собираясь блокировать Спара. Паль ощущал смешанные чувства. С одной стороны, посмотреть поединок такого уровня – это большая удача. С другой, это показало, что сам Паль далеко не на вершине пищевой цепочки. При том, что дерущиеся не хотели друг друга убивать. Ну, почти. И точно придерживали многие козыри. Тем не менее битва подходила к концу, но случилось это внезапно, не так, как все ожидали. Разозленная гроза, которая пленила духа, на пару с мужем смогла захватить спартанца. На этот раз куда основательнее. Она буквально шар-крепость вокруг него создала, возможно, раздавила. Но в это мужчина не верил. А вот дальше Мария направилась к пойманному духу. О чем они там говорили, Паль не слышал. А жаль, очень уж было интересно. Люций остался в стороне. Кажется, ему серьезно досталось, и он взял паузу, чтобы восстановиться. Она его препарировать обещала, сказала Роза рядом. Паль не отвлекался, но отметил, что отец принял это к сведению, и решил вмешаться. Вышел из-под защиты и полетел вперед. Внезапно мужчина-дух превратился в волка, схватил зубами не ожидавшую этого грозу и подобно собаке затряс головой, терзая женщину. Со стороны все это выглядело прозаично, будто разыгрывают спектакль. Вот Марию отбрасывают в сторону, и она падает на землю обмякшим куском мяса. Вот разъяренный Люций вспыхивает и наносит свой абсолютный удар. Уж это Паль смог понять, столько тренировавшись с мечником. В последний момент Такин успевает и подставляет свой меч. Вместо того, чтобы убить духа, сила уходит в сторону, вспучивает землю и уходит на сотню метров вперед, создавая огромную канаву. Выпущенная сила настолько мощная, что капли дождя поблизости испаряются, а облака наверху словно получают удар, расступаясь. В силовое поле перед наблюдающими тоже врезается отголосок этой атаки и щит дрожит, едва выдерживает. Невеста Паля вздрогнула и вжалась в плечо жениха еще крепче, хотя, казалось бы, куда еще. Такин что-то говорит Люцию, тот явно злится, но отступает, направляется к Марии, которая вполне себе жива и уже поднимается. Гэтсу в образе волка стоит как ни в чем не бывало и виляет хвостом, подобравшись. Этот момент Спар выбирает, чтобы выбраться из ловушки. Его тюрьму вспучивает, через землю пробивается яркий свет, шар разносит, и парень вылезает наружу, и явно с боевым настроем, потому что бросается на Люция, ну, или на Вологодскую, так сразу сказать было нельзя, они ведь находились в одной стороне. Такин успевает и на этот раз, преграждает парню путь и откидывает в сторону. Ловко приземлившись, Спар что-то говорит, и, кажется, намечается новый поединок. Только вот, Паль не поверил своим глазам, силуэт отца двоится, троится, а потом и вовсе множится. При этом он двигается плавно, а вовсе не на сверхскорости. Да ладно, не сдержал эмоций Паль. Когда-то отец ему рассказывал о технике третьего круга, мерцании. 10 лет назад Такин ее пытался изучать и делился с сыном, что не все у него получается. Кажется, теперь получилось. Спар, как ни странно, еще полон сил и принимает вызов. Выхватил меч, но это не имеет смысла. Такин, продолжая мерцать, просто игнорирует все его попытки атаковать и в несколько точных движений сначала выбивает артефактный меч из рук парня, а потом наносит череду порезов, отправляя Беловолосого отдохнуть. На этом битва заканчивается. Глава 5. Разбор полетов, или как духи поговорить собрались. Когда меня уложили на землю, смотря на темное небо, я думал о всяком разном и о том, что бой неплохо прошел. «Хватит», — сказал Такин. «Закончили. Касалось это, видимо, всех». Я голову приподнял и увидел, что Люций помог жене встать. Что тут произошло, пока она меня в землю запихала, я пропустил. Но, судя по разорванной одежде, тому, что Гэцу снова в форме волка, а в стороне от него появилась борозда на добрую сотню метров, все ясно. Волк погрыз Марию, Люций психанул и попытался его убить. Гэцу либо сам увернулся, либо Такин вмешался. А там я выбрался, и мастер показал, кто тут главный. Если честно, мне непонятно, что он сделал. Его силуэт расплывался, а уж это его интуиция. Я тупо не мог по нему попасть, а он, по мне, мог и еще как. Наконец, раны закрылись, и я поднялся, отряхнулся и уставился на Такина. Вологодские же решили не задерживаться и отправились на выход, то есть в сторону крепости. А неплохо вышло, да? Спросил я. Неплохо, отозвался Такин. Это был явный позор, перебил его Гэцу. Тебя какая-то ведьма, как щенка, сделала. А уж про ваши заигрывания с отцом я и вовсе молчу. КХМ, КХМ, прокашлялся Такин. Они нас не слышат, не бойся, ответил ему Гэцу. Впрочем, даже если услышат, не вижу в этом проблемы. Тайны, знаешь ли, имеют свойство вскрываться в самый неподходящий момент. Поговорим об этом как-нибудь в другой раз, ответил Такин. А сейчас мне надо увести посторонних. После чего я рассчитываю на беседу с вами, духами. Сомневаюсь, что вся наша компания захочет общаться, усмехнулся Гэцу. Что им до тебя, человечишка? А духов поприятнее не выдавали, обратился ко мне Такин. Это вы еще не знаете, как я его вытаскивал из темницы, хмыкнул я. Он преступник, это многое объясняет, на полном серьезе сказал мне Такин и пошел к оставленной группе. Я же остался с волком. Спасибо, что вмешался. Ерунда, перестал он дурачиться и подошел ко мне вплотную, обернувшись. Впервые я увидел Гэцу, человека. Ты должен прекратить эту историю, сказал он тоном, от которого я мигом подобрался. Историю, с Люцием, ты ведь просмотрел всю мою жизнь. Понимаешь причины конфликта между нами? Понимаю. Это не отменяет того, что ты должен вырасти из своих детских обид и идти дальше. Твоя ненависть и ярость способны сделать сильнее, но также они способны завести не туда. Разве ты не заметил, насколько похож на него, такой же горделивый, злопамятный и упрямый? Единственное отличие – это возраст и то, что ты не успел наделать ошибок. Мне кажется, отличий побольше, сказал я недовольно. Например, насмешливо спросил Гэцу, ради чего ты с ним воюешь? За Алисию, ей уже плевать. Она мертва, сказал он жестко. Я дернулся, обжег его взглядом, но Гэцу это не впечатлило. Она мертва, и этого не исправить. Нет никаких душ, наблюдающих с небес. Ты дерешься не ради нее, а ради себя, собственного эгоизма. Как обиженный ребенок, который хочет доказать отцу, что достоин его признания. Перед тем, как захочешь оспорить мои слова, подумай, стоит ли тратить время на эту бессмысленную возню. Мне много чего хотелось сказать духу, но также я понимал, что он прав. С другой стороны, глумиться над врагами – отличное занятие, ха-ха. Гэцу долго не продержался в роли мудрого учителя и мигом разрушил всю серьезность ситуации. Такин тем временем дошел до народа, силовое поле убрал. Васька мимо него пробежала и ко мне направилась. «Хорошую ты себе самочку нашел», – одобрительно сказал Гэцу. Васька до меня добралась и первым делом ощупала, убедилась, что в порядке, и кулачком по груди треснула. «Ауч», – удивился я. «За что?» «За то, что заставил волноваться. Что ты тут устроил?» Я открыл рот, да так и остался стоять, ошарашенный. Васька и до этого возмущалась, когда я дрался. Еще когда на улице жили, но делала это всегда мягко, а тут агрессия от Васьки, которая боится вида крови и не приемлет насилие. «А ну признавайся!» Схватил я девушку за плечи. «Кто ты и куда дела мою Василису?» Что, удивилась она и глаза распахнула, а потом до нее дошло, в чем прикол, и она красной залилась. «Вот», отпустил я ее, «теперь вижу, что ты моя Васька, дурак», надулась она, «и вообще, пора бы повзрослеть, ха-ха», заржал Гэцу. Даже твоя самка это понимает. Кто тут самка? Смерила она его взглядом. Псина облезлая. Вздернув подбородок, Васька развернулась и ушла, а я макушку себе почесал, в который раз отметив, что Васька повзрослела да характером закалилась. Удивительно. Ты как? Спросила Мария, когда они отошли подальше от общего сборища. Тебе как ответить? Несколько раздраженно поинтересовался Люций. Развернуто, мягко предложила Мария. Мужчина покосился на свою жену, всю грязную, в собственной крови, но при этом не сказать, что злую или хотя бы расстроенную. Ты довольна? Удивился Люций. А не должна быть? Мальчик растет. Отличный потенциал, который он еще и близко не реализовал. Считай, смена нам готова. Следующее поколение, как и ожидалось, вышло сильнее. Не знаю, что там насчет следующего поколения, сухо ответил Люций. Но управлять парнем теперь будет тяжело, и не факт, что он согласится отправиться к истоку. Как эта драка отменяет предыдущие договоренности, спокойно возразила Мария. Я с ним поговорю, не думаю, что он откажется. А то, что не получится управлять, так и до этого плохо получалось. Люций обернулся и бросил взгляд в сторону Тамары, которая, когда они проходили мимо, наградила их извиняющейся улыбкой, но подходить не стала, как и что-либо говорить, что наша дочь, я уже жалею, что отправил ее с ними, она слишком привязалась к парню, пускай, они молоды, это нормально, что ей интереснее со сверстниками. Задумавшись, Павел шел обратно в крепость, дорогой, попыталась вклиниться в его мысли Ольга, а у вас все ученики такие, такие, хвала небесам, не все, несколько нервно ответил Паль, живо представив, что было бы, окажись беловолосых хотя бы на десяток больше, а кто этот ученик, я не все поняла, но, кажется, он дрался на равных с вологодскими, а они же легендарные ныряльщики и должны быть сильны, они и сильны, на текущий момент эта троица, сильнейшие, по крайней мере, я не знаю кого-то, превосходящего их, а этот парень, как его зовут, и что за волк, они вместе, как он превращается в человека, засыпала девушка вопросами. Паль покосился на нее, давно подозревая, что Ольга только изображает дурочку. Сама она, насколько знал мужчина, в колодце не бывала, но 9 малых, 3 редких и 1 легендарный камни освоила, да и обучение соответствующее прошла. Полноценным боевиком Ольга не была, но в вопросе должна была разбираться, а значит, и оценить уровень задействованных сил. Этого парня зовут Спартанец, настоящего имени не знаю, он племянник Марии Вологодской. Считай, их родич. Неудивительно, что характер у него соответствующий. Насчет волка не знаю, самому интересно. Это что-то новое. Предлагаю задержаться на денек в крепости. Может, узнаем новости. Вот бы поговорить с этим юношей. Восторженно сказал Ольга. Паль напрягся, ощутив ревность. Вот еще, только этого не хватало. Такин собрал нас 5, прихватив Розу. Учитывая ее положение при отце, в чем-то ожидаемое решение. Остальные же ушли и скрылись из виду. Ну что, Такин обвел нас всех взглядом. Хотелось бы услышать про духов. Если остальные с таким же характером, как и Гэцу, мужчина покосился на духа, который откуда-то достал удобный походный стул, развалился в нем, достал курительную трубку и сейчас дымил, явно наслаждаясь жизнью. Пока народ собирался, я прогнал тучи, дождь закончился, и даже солнце проступило. Поэтому дух вполне мог наслаждаться комфортом. «Такин, дружище», — сказал Гэцу, — «если хочешь попробовать эту чудесную курительную смесь, ты только попроси. Отличная штука, скажу я тебе, тонизирует и благоприятно сказывается на организме. А знаешь, давай», — ответил Такин, — «надеюсь, скрытых побочных эффектов нет. Тебе что, в прошлый раз не понравилось?» — улыбнулся Гэцу. «В прошлый раз», — удивился я, — «об этом дух как-то не упомянул». Гэцу создал еще один стул. Именно создал, на этот раз я отследил момент. Стул из духовной силы, интересный подход. Такин уселся, снял шлем, взял трубку, и Гэцу ему щелчком пальцев раскурил табак. «Это еще что такое?» – спросил я. «Что именно тебя удивляет?» – поинтересовался Гэцу. «Такин норм мужик. Я ему вчера подогнал бутылочку хорошего вина, с эффектом повышения желания заняться любовью. И, судя по тому, что от него пахнет довольной женщиной, он правильно этим воспользовался, ха-ха. Я на это признание только глазами захлопал. То есть вчера Гэцу, соблазнив Акониту, подпоил Такина, который потом пошел соблазнять Фиону. Про разозленных вологодских так и вовсе молчу».